Лошади. Маршрут третий, в котором читатель познакомится с основной техникой полевой партии. В регистрационной книге мальчик отстоял от Венеры на 8 номеров. Мальчик был на 7 лет старше Венеры. 7 лет и для человека много, а для лошади много очень. Они любили друг друга, это видели все. Они никогда не разлучались. Только однажды новый каюр взял себе 3 лошадей, разлучив мальчика и Венеру. На ночевке стреноженный мальчик пропал. Его нашли на стоянке промывальщиков за 18 километров от нашей. Мальчик стоял, положив голову на крутую черную шею красавицы Венеры. Венера — черная гладкая кобылица в белых чулках и с белой звездой на лбу. Она шевелила теплыми нежными губами, что-то шептала ему. Он слушал, закрыв глаза. «Больше мы не разлучали мальчика и Венеру. Мы увели их на свою стоянку». Мальчик идет, понурив голову. Когда смотришь в его глаза, мороз идет по коже. У мальчика глаза пожилого мужчины. Вот почему он идет, понурив голову. Венера — его последняя любовь. Венера вышагивает, как женщина, которая знает, что на нее смотрят. Наверное, Венера — большая грешница. Но пока есть мальчик с его печальными глазами, Венера будет ему верна. Кроме них у нас еще Серый и Богатырь, серьезные степенные кони. Крашеная блондинка Тайга, седая, с желтыми подпалинами на боках. И еще последний по счету, но не по важности, конь Ганнибал. Бандит, тихий негодяй, ворюга с неисправимой биографией, рецидивист, которого собственная репутация давно уже не волнует. Мальчик — маленький мудрый конь, неторопливый и усталый. Но в геологии он работает давно. Полевой стаж у него больше всех, и остальные лошади его слушают. Авторитет у мальчика непререкаем. Мальчик подходит к Ганнибалу и кусает его в бок. Ганнибал отпрыгивает в сторону и косится, и думает, в чем же он виноват. У него накопилось столько провинностей, что даже если его будут бить просто так, на всякий случай, то все равно он будет знать, что за дело. Минуту назад я щипал 2 уток. И осмолил их на костре. Пока я обрабатывал 2-ю птицу, Ганнибал неслышно подкрался, наступил копытом на уже обсмоленную утку, разорвал ее и съел. А вчера каюр 2-го отряда Афанасич, ожидая промывальщиков, приготовил им ведро супу. Суп съел Ганнибал прямо над костром, съел горячим вместе с лавровым листом и стручком перца. Тогда старик Афанасич, отхлестав коня, открыл несколько банок консервированного борща и снова приготовил целое ведро. Ведро он прикрыл крышкой и отнес в кусты, тревожно оглядываясь. Ганнибала нигде не было, он пил в ручье воду. Очевидно, суп, который он недавно съел, был пересолен. Когда промывальщики пришли из маршрута, старик нырнул в кусты и тихо ахнул. Ведро было аккуратно закрыто крышкой, но борща в нем не оказалось. Кастрюля с компотом, что стояла в ручье и охлаждалась, тоже была пуста. А крышка только чуть-чуть сдвинута с места. Промывальщики тихо матерились и ели консервы.